Глава 20. На следующий день Элейн получила от леди Кохт записку с просьбой прибыть в ее дом на пару часов раньше назначенного всем остальным гостям времени. Необычное послание Лили встревожило Маквей. Будучи уверенной в том, что кто-то из обитателей особняка Милтонов захворал, женщина спешно собралась и незамедлительно отправилась к баронессе. Однако в доме леди Кохт доктор Маквей ожидал не больной, а большой и очень приятный сюрприз. Стоило только Элейн появиться в гостиной Лили, как ей навстречу шагнул подтянутый молодой человек. «Рад новой встрече, доктор Маквей!» – воодушевленно проговорил юноша. Сердце Элейн подпрыгнуло от радости. Перед ней стоял пышущий молодостью и крепким здоровьем Итан. В нем с трудом можно было узнать того худого и ослабленного ранением юношу, которого Маквей выхаживала на ветре. «Мистер Парсон!» – воскликнула Элейн и, пренебрегая всеми правилами хорошего тона, кинулась обнимать своего бывшего пациента. «Так точно, доктор Маквей!» – широко улыбаясь, подтвердил молодой человек. «Какое счастливое совпадение, что вы тоже здесь! Я совсем не ожидала вас увидеть!» – проговорила светящаяся от радости Элейн. «А это не совпадение, мисс Маквей. Джером написал мне, что наконец-то нашел вас. Я не смог удержаться от соблазна снова увидеть вас, поэтому примчался сюда так быстро, как только мог». «Я так рада видеть вас в полном здравии», — воскликнула Маквей, оглядывая Итана с ног до головы, и она не лукавила. Элейн всегда была счастлива видеть своих пациентов здоровыми, но сегодня радовалась в десятки раз больше. У нее возникло чувство, что она встретила старого доброго и горячо любимого друга, от которого не нужно таиться. Итан знал все нюансы ее пребывания на ветре. С ним можно было говорить честно и открыто, не ожидая упрека в ответ. «Взаимно, доктор Маквей», – очень искренне ответил мистер Парсон. Он всегда относился к Элейн с большим уважением, теплом и сочувствием, и сейчас был неподдельно счастлив видеть свою спасительницу. Радость мисс Маквей не укрылась от глаз вошедшего в гостиную Джерома. Увидев лучезарную улыбку Элейн, Лоу почувствовал укол ревности. Ему эта женщина никогда не улыбалась так открыто и тепло. Она совсем ему не улыбалась. Нет. В его присутствии она вообще никогда и никому не улыбалась. Вот и сейчас. Стоило ей только заметить его присутствие, и ее лицо посерьезнело. Постепенно в дом Милтонов начали стекаться приглашенные к обеду гости. Среди них Элейн не обнаружила ни одного незнакомого ей лица. В той или иной степени она была знакома с каждым присутствующим в гостиной леди Кохт человеком. Тем не менее, Маквей не чувствовала себя комфортно. Она привыкла быть подле этих людей в качестве помощницы, но не умела быть частью их круга. Элейн чувствовала, что начинает впадать в уныние. Когда в гостиную вошла мисс Сеймур, настроение Маквей испортилось окончательно. Своим появлением несравненная красавица Рут затмила всех присутствующих в комнате дам. Девушка великолепно держалась. Ее модная одежда выгодно подчеркивала все достоинства ее фигуры, а ее миловидное личико светилось счастьем. В отличие от Элейн, Рут чувствовала себя свободно и уверенно. Ее партнером на вечер был назначен Джером. Паре мисс Сеймур и мистер Лоу смотрелись превосходно. Рут всеми силами старалась подчеркнуть свое давнее знакомство с Джеромом. Заявляя свои права на партнера, девушка позволяла себе столько флирта, сколько вмещали правила хорошего тона. Элейн с горечью осознала, что на фоне Рут Сеймур выглядит серой тенью. У нее нет ни красоты, ни присущей девушке уверенности, ни молодости. За обедом Маквейн с трудом слышала своего соседа, старавшегося занять ее светской беседой. Женщина пыталась быть внимательной и вежливой, но не могла сосредоточиться ни на одной мысли. Ей очень хотелось, чтобы этот нескончаемый и совершенно ненужный ей вечер скорее завершился. Иногда, отрывая взгляд от тарелки, Элейн ловила на себе тяжелый взгляд капитана. Глядя на мисс Маквей, Джером проклинал себя за то, что принудил ее присутствовать на этом вечере. Он хорошо изучил эту женщину и прекрасно видел ее растерянность. А ее потухший взгляд заставлял Лоу ненавидеть себя. Зачем он подверг Элейн очередной пытке? Внутренние терзания Джерома были прерваны громким вопросом Рут. «Мистер Лоу, расскажите нам о вашем последнем путешествии. Вы плавали несколько месяцев, наверняка у вас было много приключений. Скажите, вы встречали пиратов?» Джером перестал жевать и непроизвольно покосился на Элейн. Та сверлила его немигающим вопросительным взглядом. Похоже, ей было интересно послушать ту байку, которой капитан намеревался развлечь собравшихся за столом гостей. Еще несколько месяцев назад Лоу охотно принялся бы развлекать своих слушателей какой-нибудь приукрашенной историей, но сегодня ему хотелось помолчать. Ведь сейчас с ним за одним столом сидела женщина, которая на своей шкуре испытала романтику морского похода на его судне. Она знала его лучше, чем кто-либо из присутствующих на этом вечере людей. Она видела не только бравого капитана, но и сидящее внутри него чудовище. Возможно, именно поэтому она была единственной женщиной, которая сейчас не ловит каждое его слово и не смотрит на него с обожанием. Какую байку он мог рассказать в ее присутствии? «Что с вами, мистер Лоу?» – поинтересовалась мисс Сеймур. «Неужели из этого плавания вы не привезли ни одной увлекательной истории?» «В этом путешествии мы чуть было не потеряли нашего дорогого Итана, так что все мои воспоминания немного тягостные», — хмуро проговорил Джером, надеясь увильнуть от необходимости что-либо рассказывать. «Думаю, история о пережитом шокирует тонкую женскую натуру». «Наверное, вы правы, мистер Лоу», — с наигранной покорностью согласилась Рут. «Полагаю, только нашей мисс Маквей по силу выслушать рассказы о ранениях, страданиях и боли». «Уверен, сердце доктора Маквей не менее чуткое, чем у остальных присутствующих здесь дам», — вступился за Элейн Джером. «Думаю, отчасти именно поэтому она и стала врачом». «Возможно», — упрямо продолжила Рут, — «но согласитесь, большинство из присутствующих здесь дам не стерпели бы многое из того, с чем приходится сталкиваться врачам, а желание докторов осматривать, ощупывать и, извините, даже резать людей, по-моему, является очень странным». «Так и есть, мисс Сеймур», — собравшись с мыслями, вступила в разговор Элейн. «Желание, как вы выразились, ощупывать и резать людей действительно является странным и должно рассматриваться специалистами из области психиатрии. А вот желание помочь страдающему — вполне естественный порыв, особенно для тонкой женской натуры. Я верю в то, что истинные доктора в своих действиях руководствуются только пониманием ценности каждой человеческой жизни, и, если чья-то жизнь угасает, мы стремимся поддержать ее всеми доступными нам способами. Мы осматриваем, ощупываем и режем во имя спасения». Мисс Сеймур, не ожидавшая подобного отпора, замолчала. Джером же, услышав слова о стремлении поддержать жизнь всеми доступными способами, невольно вспомнил, как Элейн целовала его перед бандой похитителей и как намеревалась схлопотать пулю пирата. На сердце Лоу снова засаднило, и он не мог удержаться от вопроса, который задал резче, чем намеревался. «Мисс Маквей, а ваше желание помочь никогда не зависит от ваших личных чувств и привязанностей. Неужели вокруг вас нет людей, которых в случае несчастья вы стремились бы спасти куда старательней, чем каких-нибудь отъявленных негодяев?» «Мистер Лоу, я всегда стараюсь одинаково относиться ко всем своим пациентам, не думая об их статусе, достатке или репутации. Но мне не чужды эмоции, и когда в беду попадают мои друзья, я однозначно работаю усерднее». Закончила Элейн, многозначительно посмотрев капитану в глаза. Демонстрируя свое нежелание продолжать этот разговор дальше, женщина отвернулась. «Думаю, что благовоспитанная мисс нужно сосредотачиваться исключительно на своих близких», подхватив мысль Джерома, снова вступила в разговор Рут. «Когда женщина отдает слишком много любви окружающим, у нее совсем не остается сил на семью. Стремление к материнству и заботе о муже должно преобладать над желанием помогать всем вокруг». У Элейн, уже неоднократно слышавшей нечто подобное, появилось ощущение, что люди заучивают одну и ту же фразу, а потом выдают ее, лишь слегка перефразировав. «Мисс Сеймур, если вы намекаете на мое незамужнее положение, то смею вас заверить, забота о нуждающихся в помощи людях тут ни при чем, а вот нелепые предрассудки окружающих сыграли в моей судьбе немалую роль», — проговорила Элейн, и ее слова прозвучали достаточно жестко. Лили, сильно озабоченная тем, что беседа за столом приобретает напряженный характер, постаралась разрядить обстановку. Обратив внимание гостей на себя, она громко объявила о том, что завтра и она, и ее брат отбывают в Лондон. Элейн видела, как красавица Рут нервно заерзала на стуле и многозначительно покосилась на мать. Лицо миссис Сеймур приобрело выражение крайней озабоченности. Мистер Сеймур заметно напрягся, но через секунду оживился и заявил, что тоже намерен перевести свою семью в столицу. Сомнений в том, что семья Сеймур решила открыть на Лоу охоту, у Элейн не осталось. Позже, когда дамы перешли в гостиную, Маквей старалась избегать участия в разговорах, а тем более в сплетнях. Она предпочла отойти к окну и насладиться наливающимися весенним зеленью садом. Все ее мысли занимала предстоящая поездка в Лондон. Ирин чувствовала, как ворвавшись в ее жизнь Джером снова толкает ее в неизвестность. «Думаю, мистер Лоу разумный человек», — донесся до слуха Маквей обрывок разговора сидящих недалеко от окна дам. «Я уверена, что как только его положение изменится, он оставит свои скитания по морям. А что, если он намерен посвятить путешествиям всю жизнь и не собирается что-либо менять?» «Этого не может быть. Мистер Лоу — джентльмен и человек слова. У меня нет ни малейших сомнений в том, что вскоре он объявит о своей помолвке и женится, как и обещал батюшке». Со слов леди Кохт я поняла, что назвать имя своей суженой мистер Лоу планирует через месяц, в день своего рождения. Но уже ни для кого не секрет, кто станет его избранницей. Маквей непроизвольно оглянулась на сплетниц. Проследив за их взглядом, она увидела Рут Сеймур. Элейн почувствовала, как ее сердце подпрыгнуло, а затем стало биться тяжело и глухо. Капитан на полном серьезе готовится объявить о своей помолвке с Рут. Элейн горько усмехнулась сама себе. По какой-то неведомой даже ей самой причине она видела в Джероме только вечно одинокого морского волка и даже не задумывалась о том, что однажды он может жениться. Лоу совсем не был похож на человека, мечтающего связать себя узами брака, но, как оказалось, он имел обязательства перед умершим отцом. Элейн чувствовала себя совершенно разбитой и подавленной. Не привлекая к себе лишнего внимания, она выскользнула в сад и надеялась посидеть там до тех пор, пока гости не разойдутся. Сделав несколько кругов по лабиринту, подернутых зеленью кустов, Маквей села на холодную скамью. «Я подумал, вы снова сбежали», — услышала Элейн позади себя голос капитана. «Нет, я уже поняла, что бегать от вас бесполезно. Вы все равно меня найдете, снова разрушите мою жизнь и снова исчезнете». Полушутя, полусерьезно тихо проговорила Маквей, поднимаясь на ноги. «Снова исчезну?» — слегка усмехнувшись, переспросил капитан. «Элейн, а ведь я не исчезала с вашей жизни. Это вы исчезли из моей». Осознав, что мистер Лоу прав, Маквей промолчала. «Почему ты сбежала, Элейн?» — тихо спросил Джером, приблизившись к женщине почти вплотную. Маквей перестала ощущать вечернюю прохладу, у нее в горле пересохло. «Почему ты сбежала от меня?» — повторил свой вопрос Лоу, и ладонью осторожно коснулся щеки Элейн. Женщина почувствовала, как тепло от ладони Джерома стало приятно растекаться по всему ее телу. «Ты ведь знала, что я не причиню тебе вреда», — продолжал капитан, положив свою вторую руку Элейн на плечо. Дыхание Маквей участилось. Женщина молчала и с замиранием сердца наблюдала за тем, как Лоу медленно склоняется к ее губам. Наконец она ощутила его нежный горячий поцелуй. Элейн замерла в нерешительности. Разум велел ей отстраниться и поспешить прочь. Джером Лоу никогда не будет принадлежать ей. Через месяц он объявит о помолвке, а она снова будет зализывать раны в какой-нибудь глуши. Но сердце Элейн никак не решилось отвергнуть человека, о котором она грезила денно и ношно. Поцелуй Джерома становился настойчивее. Мужчина требовал взаимности. И, будучи не в силах сопротивляться, Элейн ответила. Ее потребность в ласке этого мужчины была слишком велика. Страсть Джерома нарастала. Он сжал женщину в крепких объятиях. Оторвавшись от ее губ, капитан припал к ее шее. Маквей, умиравшая от желания дотронуться до капитана, скользнула руками под его воротник и коснулась кожи его плеч. Когда Лоу слегка поднял голову, чтобы отдышаться, Элейн обхватила руками его лицо и с нетерпением сама прильнула к его губам. «Мистер Лоу, вы здесь?» — послышался откуда-то издалека голос Рут. Отрезвленная голосом соперницы Элейн отпрянула от тяжело дышащего Джерома. «Ваша невеста ожидает вас, капитан», — тихо произнесла она и быстро пошла вглубь сада. Джером пытался восстановить дыхание и подавить возбуждение. Немного отдышавшись, он пошел навстречу мисс Сеймур. Никогда прежде она не раздражала его так сильно, как в эту минуту.